тот самый момент, когда я уже взялась за ручку двери, раздался выстрел, и я почувствовал сильную боль в правом плече. Я громко вскрикнул и, оглянувшись, заметил какую-то тень, которая скрылась между рядами фургонов за палатками. Вы хотели открыть дверь, и в этот момент в вас выстрелили? Да. Это неправда, ледяным тоном произнес Пинкертон. Женщина вскочила, побледнев. Вы хотите сказать, что я лгу? Да, именно так. Вы лжете. Вовсе неправда, что вы хотели открыть дверь. Мария Уильям пришла в бешенство. Она сжала кулаки и воскликнула. «Тогда мне остается только замолчать. Я даю самые правдивые показания. Говорю, как было дело, а вы мне не верите. Я вам больше вообще отвечать не стану, если вы сомневаетесь в моих словах». Странная улыбка мелькнула на устах Пинкертона. «Если дело обстояло именно так, как вы утверждаете, то выстрел был какой-то необычный. Я сейчас объясню, почему ваши слова кажутся мне ложью. Когда вам перебинтовывали руку, я ясно разглядел рану, и врач, делавший вам перевязку, тоже подтвердит, что пуля попала в руку спереди, а не сзади. Если бы вы действительно открывали в тот момент дверь, пуля попала бы в руку сзади. Это ведь совершенно очевидно». Полицейские стали изумленно перешептываться. Врач подтвердил слова Пинкертона. Мария Уильям побледнела еще сильнее и воскликнула. «Да, вполне возможно, что я, прежде чем открыть дверь, оглянулась, но сейчас я не могу припомнить всех подробностей». «Странно», — сухо заметил Пинкертон. «Вы должны были полностью развернуться, услышав, быть может, какой-нибудь шум. А в этом случае мне непонятно, почему вы не помните подобного обстоятельства». Раненый был, очевидно, не по себе от столь скрупулезного допроса. Она не нашлась, что ответить, и лишь растерянно сказала: «Я сама не знаю, как все произошло, у меня в голове шумит, оставьте меня в покое!» Сыщик поднялся. Его строгость как-то сразу исчезла, и он довольно дружески сказал: «Вполне понятно, что у вас шум в голове от такого ужасного происшествия. Идите на санитарную станцию, пусть вам там извлекут пулю и как следует перевяжут рану. Я надеюсь, что мне удастся привлечь к ответственности негодяя, который стрелял в вас». Мария Уильям облегченно вздохнула. Она, по-видимому, была рада, что допрос наконец закончился. Последние слова Пинкертона ее окончательно успокоили, убедив в том, что он совсем не желает ей зла, как она думала прежде. Когда женщина вместе с врачом покинула бюро, инспектор обратился к Пинкертону. «К какому же выводу вы пришли относительно этого странного выстрела?» «Выводы в данном случае могут быть весьма противоречивыми», — заметил Пинкертон. «В любом случае, я уверен, что выстрел не был покушением. В основе этой истории лежит нечто другое, и я постараюсь добраться до сути. Позвольте мне пока ничего не говорить, ведь вы знаете, что людям свойственно заблуждаться». И сыщик обратился к Марии Вайзе. «Пойдемте, сударыня, укажите мне место, где вы подверглись нападению». Нат Пинкертон вежливо поклонился и вышел из бюро в сопровождении госпожи Вайзе, которая все это время удивленно следила за происходящим. Таинственный фургон. Гуляния на площади были еще в самом разгаре, когда Пинкертон с пострадавшей молодой особой приблизился к месту, где на нее напали. Они протолкнулись через толпу, дошли до зверинца, обогнули его и очутились в узком проходе между этим зверинцем и каким-то другим балаганом. Проход соединял две большие аллеи и был погружен в темноту, место вполне подходящее для нападения. Сыщик зажег электрический фонарь и стал внимательно осматривать место происшествия. Девушку он попросил указать, в каком направлении она шла и где ей был нанесен удар. Когда она показала это место, Пинкертон обратил внимание на большой разрез, сделанный, очевидно, острым ножом в полотне палатки, служившей зверинцем. Он раздвинул полотно обеими руками